с горечью подумала Элли. Но он продолжает работать на тебя. В первые годы я слишком многое ему позволила. Тереза высоко оценивала возможности Энтони, но зять обманул ее ожидания. Простить это было невозможно. Он знает толк в сбыте. Хороших исполнителей следует ценить. Я бы давно выгнала его. Это доставило бы мне удовольствие, но с точки зрения дела было бы неразумно. Что хорошо для Джамбелли, хорошо и для меня. Однако мне не по душе, что мою внучку все еще тянет к этому человеку. Фу! Она нетерпеливо махнула рукой, отгоняя мысли о зяте. Посмотрим, как он примет сегодняшнюю новость. София наверняка сказала отцу, что я ее вызвала, значит, он приедет. Элли остановился и обернулся. Именно этого ты и добивалась, ты знала, что она скажет ему. Темные глаза Терезы блеснули, на губах заиграла слабая улыбка. А если и так? Тереза, ты опасная женщина. Да, спасибо. Он засмеялся, покачал головой и снова пошел рядом. «Твое сегодняшнее заявление вызовет большие сложности и недовольство». «Надеюсь». Тереза остановилась и осмотрела молодые растения, обвившие проволочные шпалеры. «Здесь потребуется тщательная обрезка», — подумала она. «Расти и развиваться должны только самые сильные побеги». «Элли!» Благодушие приводит к загниванию, традиции нужно чтить, но кое-что следует менять. Тереза обвела взглядом свои владения. Стоял густой туман, воздух был пропитан влагой. Едва ли сегодня солнце сумеет пробиться сквозь эту сырость. «Зимы с каждым годом становятся все длиннее», — подумала она. «Некоторые из этих растений я сажала своими руками», — продолжала Тереза. «Лозы, которые мой отец привез из Италии. Когда они состарились, их заменили новыми. Элли, чтобы новые лозы пустили корни, им нужно освободить место, как бы мы ни чтили старость. Я делаю то, что считаю нужным для будущего». «Ты всегда поступала так. Тут я с тобой согласен». Как в большинстве случаев, и все же не думай, что предстоящий сезон будет для нас легким. Зато урожай будет отменным, особенно в этом году. Она протянула руку и поправила оголенную ветку. Редкостным, я знаю. Тереза обернулась и увидела внучку, бежавшую к ним по холму. «Элли, какая она красивая!» «Да!» и сильная вдобавок. Это ей потребуется. Тереза шагнула вперед и обхватила ладонями руки Софии. «Здравствуй, милая!» «Как добралась?» — по-итальянски спросила она. «Отлично». Они поцеловались и обменялись крепкими рукопожатиями. София слегка отодвинулась и посмотрела бабушке в лицо. В нем уже ничто не напоминало прелестную девочку со старой этикетки. Это было красивое лицо, сильное, даже неистовое. Казалось, оно было высечено из камня, так обычно думала София, высечено честолюбием и временем. «Чудесно выглядишь, Нонна!» — София называла бабку на итальянский манер. «И ты, Элли, тоже!» — она повернулась и обняла старика. Тут все было просто. Элли был Элли. Единственным дедом, которого она знала, добрым, любящим и бесхитростным. Элли обнял ее и слегка приподнял. София засмеялась, прильнула к нему и поцеловала в щеку. «Я видела вас из окна». Когда ноги Софии вновь коснулись земли, она сделала шаг назад, наклонилась и погладила Салли. «С вас троих нужно писать картину и назвать ее «Виноградник», — продолжила она, выпрямилась и застегнула верхнюю пуговицу куртки Элли. «Ну и утро!» Она закрыла глаза, откинула голову и сделала глубокий вдох.